5. Слова разделяют. Часто вы не понимаете, что это обозначает, но слова призваны передать некий смысл. Они являются оболочкой какого-то ощущения, набора ассоциаций по поводу формы, свойств и так далее. Но слова не информативны, когда дело касается разбора эмоций. Когда вы работаете просто со словами или просто с мыслями, не касаясь чувств, которые лежат ниже, вы играете в пустышки. И потому слова разделяют вас и вас, то есть вас человека и вас источник. И вас человека от вас человека. Все кажется очень запутанным, но я приведу пример, и многое станет ясно. Приходит человек на личную консультацию для того, чтобы поправить здоровье. У него проблема с ногой. Я выдаю точку А, худший сценарий, чтобы поднять на поверхность страхи. Параллельно нахожу эмоциональные причины крена, даю точку Б, где человек здоров. Прошу почувствовать ощущения в каждой точке при погружении в негативный или позитивный сценарий. На точке Б человек уверенно заявляет: «Когда я представляю, что я здоров, то моя мысль такая, так и должно быть, все верно». Вот тут вся ваша работа по исцелению может пойти на смарку. Не важно, что вы думаете, важно, что вы чувствуете. Мозг многих людей натренирован думать позитивно, потому что так надо, потому что так правильно, потому что это должно работать, и мы якобы думаем позитивно. Но что скрывается снизу, под слоем этого позитивного думания, люди смотрят мало, и потому чаще всего ловятся на эту ошибку люди, которые разбирают свои состояния с помощью думания. По сути, любое заболевание лечится очень быстро, если вы просто приучите себя чувствовать. Без мыслей в голове, без слов, без диалога, только чувствовать. Если вы хотите ощутить источник, его нельзя понять, его нельзя подумать, но его можно моментально почувствовать. Точно так же, как и то, в чем вы на самом деле убеждены. Тему убеждения, как и многие другие, я описала в своих видео в Телеграм-канале. Если вы думаете мысль «я здоров», но не чувствуете этого, что из этого работает? Конечно, ощущение. Мысль сама по себе не так важна. Она лишь призвана для того, чтобы как-то либо самому себе, либо кому-то другому классифицировать и передать ваши ощущения, выводы и так далее. Но напрямую с самим собой учитесь общаться вне мыслей. Они слишком часто заводят в тупики или ловушки. «А как это?» – спрашиваете вы. Очень просто. Спросите себя, что я сейчас чувствую, прямо сейчас? И послушайте ответ немысленный, а в виде ощущений. Как если бы вашему внутреннему ребенку запретили говорить вслух, но оставили возможность ощущать. И пусть этот внутренний ребенок поделится ощущением, без мыслей вообще. И вот тогда вы поймете, что вы на связи с собой тогда, когда вы ловите свои ощущения. Потому что мысли, то, что лежит под ней, это часто очень разные вещи. Мысль может быть взятым себе чужим невыгодным убеждением, а ощущение показывает: «Слушай, это нам не надо, мне не хочется в это верить». Простые примеры. Человек говорит: «Хочу выиграть в лотерею, ведь некоторые выигрывают даже крупные призы, такие как квартиры, я тоже могу». Но под фразой «я тоже могу», если посмотреть на ощущение, лежит неуверенность, страх, сомнение и беспомощность. Как вы думаете, какова вероятность выигрыша в этом случае? Ощущение показывает вам, нужное ли убеждение вы держите как неприкосновенное знание, или ненужное. Человек говорит: «Я здоров, я это знаю». Но ощущения говорят другое: «Я ничего не знаю, я запутался, я не уверен, я вижу, что я болен и не знаю, что с этим делать». В этом случае никакая аффирмация не спасет и не поможет, но люди часто ловятся именно на рекламу волшебного действия аффирмаций. Человек говорит: «Деньги приходят ко мне легко, скоро я буду богат». Если под каждым словом этой фразы лежит вдохновение, полет, азарт, интерес, легкость, радость и так далее, значит, вы в это верите. Но под этими словами могут быть другие чувства, такие как: «Не уверен, что деньги — это легко, вообще-то приходится пахать», «И я не думаю, что мне поднимут зарплату, для ее увеличения даже не знаю, куда нужно смотреть». Работает, конечно, не мысль, а чувство. И потому во внутренних диалогах с собой никогда не полагайтесь на слова. Они не отражают ощущения. Ощущения отражаются сами по себе, когда вы ищете внутри именно их. Домашнее задание. Запретите самому себе говорить с собой мысленно. Задавайте часто один вопрос: «Что ты чувствуешь сейчас?» И передавайте ощущения прямыми эмоциями. Это и есть те вибрации, которые можно заменить. Это и есть те ключи, которые работают на изменение вашей реальности и вашего восприятия. Пока вы оперируете словами, вы пытаетесь забить гол облачным мячом, который рассеивается под вашей ногой. Прямые ощущения без слов никогда не обманывают вас. Хотите узнать, что я думаю по этому поводу, например, лотереи, своего здоровья, потенциального скорого богатства? Попросите себя передать ответ в виде ощущений. И все. Он у вас тут же есть. Максимально честный и настоящий.